Глава 55. Как ни странно, но этот допрос больше всего напоминал милую дружескую беседу. Лорд Хайс сразу попросил разрешения обращаться ко мне по имени и предложил называть его Шел. Тогда я в качестве ответного жеста попросила его звать меня Машей. Так в спокойной беседе я поведала обо всем, что знала. О своем появлении в этом мире, о первых днях в замке, о намеках лорда Гартона на помощь, если буду изображать Маринет, о приказах Хардена и провальных попытках найти общий язык, о встречах с Мари в иллюзорном саду тоже рассказала, как и о наших с ней разговорах. Я выложила все, и когда стало ясно, что добавить мне больше нечего, Шел спросил: «Маша, скажите, вы уверены, что Маринет не сможет без вашей помощи попасть обратно на Кверану?» «Нет», — сказала честно. Она интересовалась у меня расположением мест силы в моем мире. У нее нет денег и документов, но, мне кажется, она не из тех, кто пасует перед трудностями. Сейчас, когда я отказалась ей помогать, она будет искать другие пути. Но сюда она точно попытается вернуться, чтобы закончить свою месть. «А может, она там успокоится?» — предположил блондин. «Нет, ее сжигает ненависть». Я столько раз пыталась уговорить ее снять проклятие и все исправить, но мне кажется, месть стала смыслом ее жизни. Если раньше она обвиняла во всем только Ардена, то во время нашей последней беседы вскользь упомянула вашего императора. Шелор принял информацию спокойно, но его взгляд стал озадаченным. Почти сразу после этого он засобирался обратно в столицу, отказавшись от обеда. Мы с Арденом отправились провожать его к стационарному порталу, расположенному в гостевой башне. «Маша, у меня будет к вам просьба», — проговорил лорд Хайс перед тем, как уйти. «Если у вас появится какая-нибудь значимая информация о Маринет Шантаре и ее планах, напишите мне. Арден покажет, как отправлять магические записки». «Хорошо», — согласилась я. «Но не думаю, что она еще появится. Она уже поняла, что мы не договоримся». «Дело в том...» — он осмотрел пустой коридор, шагнул чуть ближе и продолжил очень тихо. «Вчера вечером в одном из пограничных городов видели девушку, очень похожую на вашу сестру. Только ее волосы едва доставали до плеч. Я думал, что это были вы, но теперь понимаю, что ошибся». Я коснулась рукой перекинутой на плечо косы, кончик которой спускался до самой груди, и, понимающе кивнула. «Думаете, это она?» Он ничего не сказал. Снова отступил и, скупо мне улыбнувшись, перевел взгляд на хмурого Ардена. «Будьте осторожны. Оба. Будем», — ответил мой дракон, приобняв меня за талию. «Если появится информация, дай знать». «Обязательно», — кивнул Шел, потом снова обратился ко мне. «Берегите его, Маша». После чего быстрым шагом вошел в активированный портал. В кабинет мы возвращались в молчании. Арден держал меня за руку, но выглядело это не как романтичный жест, а как страховка на случай, если я решу от него сбежать. Наверное, я могла бы вырваться, но даже не пыталась. Напряжение между нами было почти осязаемым, и это откровенно пугало. Ладно я, у меня есть причины на него злиться. Мог бы предупредить о допросе, да и вообще... А вот что злило дракона, мне было категорически непонятно. Звук захлопнувшейся за нашими спинами двери стал своеобразным огнивом, поднесенным к фитилю взрывчатки, а щелчок повернувшегося в замочной скважине ключа обозначил, что фитиль уже почти догорел. Вот только взрыва не последовало. Мы просто развернулись друг к другу, столкнулись взглядами, и каждый сделал свой шаг вперед. Арден обхватил мою талию, притянув к себе. Я обняла его за шею, прильнув всем телом. Наши губы встретились, и все претензии, и обиды, недомолвки и недопонимания, все то, что рождало наш взаимный негатив, нашло выход в этом поцелуе. Нет, он не был ни грубым, ни болезненным, зато страсть разливалась через край. В ней утонули и мысли о правилах приличий, и здравый смысл, и все ограничения — причем не только мои, но и Ардена. Верховодил этим безумием именно он, а я летела за ним, добровольно подчиняясь этому сладкому напору, растворяясь в собственных эмоциях. Ощутив его губы на своей шее, вздрогнула, но даже не подумала протестовать. Я уже не могла обходиться без его поцелуя. нуждалась в нем как в воздухе, как в глотке воды в засуху. Потому потянула его на себя, сама впилась в такие манящие губы и снова утонула в водовороте чувств. В себя пришла значительно позже, да и то лишь потому, что Арден отстранился и теперь стоял, упершись руками в стол, на котором я сидела. Как сюда попала, не помнила. Пуговички на лифе платья были частично расстегнуты, а частично вырваны. Пиджак дракона валялся на полу, как и его рубашка, и от одного вида его обнаженного торса у меня в голове начинали путаться мысли. А ведь они только начали приходить в норму. «Хочу еще», — вырвалось у меня признание. Арден только обреченно мотнул головой и сделал шаг назад, потом еще один и еще, и просто упал в ближайшее кресло. Некоторое время мы молчали, давая себе время вернуть сознанию ясность. Но первой заговорила все-таки именно я. Меня огорчил неожиданный допрос, о котором ты не посчитал нужным предупредить. Я вообще начала сомневаться, не сблизился ли ты со мной лишь для того, чтобы развязать мне язык. И это на самом деле причина для обиды. Но что так вывело из равновесия тебя? Он посмотрел с сомнением, но мою откровенность оценил. Потому и решил ответить тем же. Шел назвал тебя моей любовницей, причем говорил со снисходительным пониманием, как о какой-то девке, удачно подвернувшейся проклятому бедолаге. Когда я попытался его осадить, он, конечно, извинился, но попросил меня самого оценить ситуацию со стороны. И она на самом деле весьма неприятная. Ты живешь в моем доме, в моей башне, на моем этаже, в смежной комнате. Даже если между нами ничего нет, это несмываемое пятно на твоей репутации». «Мне нет дела до репутации», — ответила, застегивая уцелевшие пуговицы. «Я в этом мире задерживаться не планировала». «А вот мне твоя репутация важна. Ты просто не понимаешь, какую она имеет здесь ценность», — бросил Арден, проигнорировав вторую часть моего ответа. «Но я знал, что ты ответишь что-то в этом духе. Из ситуации есть один замечательный выход, но мне даже представить страшно твою реакцию». «И все же...» Я спрыгнула со стола и опустилась во второе кресло. «Разве нельзя сказать правду, что я целитель, который должен быть рядом в случае обострения действий проклятия? Нашим странным отношениям в глазах высшего света есть только одно достойное оправдание», — проговорил дракон, не отводя от меня взгляда. «Что ты моя невеста?» «Но я не твоя невеста», — напомнила, стараясь скрыть растерянность. Он медленно кивнул, но взгляда моего не отпустил, а спустя несколько напряженных мгновений ответил. «Тебя твоя репутация не волнует, но я своей дрожу и не могу себе позволить грязные сплетни вокруг наших имен. Если уж ты все равно собираешься вернуться в свой мир, я прошу просто подыграть мне в этом. Ты не будешь против, если стервятники из столичной аристократии станут считать, что я надумал жениться?» «На дочери убитого тобой наместника Малриты?» — спросила со скепсисом. «Я его не убивал, лишь отдал приказ. Казнили его другие. Но номинально его кровь на моих руках», — ровным тоном ответил дракон. «Я представляю тебя не дочерью Гинера Эншантара, а девушкой из другого мира, имеющей неожиданное родство с семейством Шантар». «Слушай», — проговорила, задумавшись. «Вот у драконов, как я поняла, «тер» означает принадлежность к замку, так? А что означает «эн» и почему ты употребляешь ее не всегда?» «Тер» используется у глав драконьих родов, а «эн» у всех аристократов королевства Бьорн. Маринет и Сельма по решению императорского суда лишены титула, поэтому данная приставка для них не актуальна. Но говоря о прошлом, о времени до бунта, правильнее ее использовать». А вот тебя особого положения никто не лишал. И сразу вернулся к главной теме, показав, что мне не удалось увести разговор в другую сторону. Ты согласна побыть моей невестой в глазах общества? Если это настолько для тебя важно, то да, согласна, — ответила, опустив взгляд. У меня это странное предложение вызывало противоречивые эмоции. С одной стороны, было немного обидно, что он не предложил помолвку на самом деле. А с другой я испытала облегчение, что не пришлось ему отказывать. Ведь мой положительный ответ означал бы и решение остаться в этом мире. А я пока не готова к такому шагу. «Спасибо», — сказал Арден. а потом поднялся, поймал мою руку и, поцеловав пальцы, посмотрел в глаза. «Но знай, Сансара, настанет момент, когда я задам тот вопрос, которого ты боишься. И очень хочу, чтобы к тому времени ты приняла правильное решение. Правильное для нас обоих».